Глава 36. Белохвост жив. Однако в тот самый момент, когда коготок собиралась нанести удар, Меднобров открыл глаза и посмотрел прямо на нее. Кошка испуганно вздрогнула, а ее лапа застыла в воздухе. Кот не шевелился, не кричал. Он спокойно посмотрел на нее и сказал: «Я буду рад принять смерть от твоей лапы, но прошу, позволь мне сказать тебе кое-что». Коготок была полна сомнений и строго спросила: «Зачем тебе понадобилось еще и меня брать в жены? Ты убил моего отца». «Такова была воля небес», — начал белый кот. «С того момента, когда я впервые тебя увидел, больше не могу забыть. Ты единственная во всем мире, кто заставил мое сердце биться быстрее. Не только из-за своей красоты. Взгляд твоих глаз такой мягкий и вместе с тем непокорный. Я влюбился в этот взгляд, и от тоски по нему я так болен. Я понимаю, что умираю. Увидеть тебя было моим последним желанием. Моя мечта сбылась, я ни о чем теперь не жалею». Сказав это, он снова закрыл глаза. Меднобров ждал смертельного удара, но прошла целая вечность, и ничего не происходило. Тогда кот открыл глаза. У кровати принцессы уже не было. Она сидела вдалеке у стены. «Почему ты не убила меня? Разве не хочешь отомстить за своего отца?» — спросил ее Меднобров. «Перед самым отъездом мой старший брат дал мне совет, что убивать понравившегося кота — к несчастью. Не хочу пачкать лапы твоей кровью», — пробурчала коготок. «Можно сказать, твой план провалился», — сказал Меднобров. «Хочешь вернуться домой? Я могу проводить тебя». «Мой брат уже выдал меня замуж, как я могу вернуться?» — ответила кошка. «Тогда что думаешь делать?» — поинтересовался белый кот. «Останусь здесь», — фыркнула кошка. «Как думаешь, враги смогут ужиться в одной комнате?» — спросил Меднобров. «Давай попробуем», — миролюбиво предложила коготок. С этого момента она стала жить в комнате Медноброва. Они пообещали друг другу, что во время выходов в свет будут вести себя как муж и жена, но при закрытых дверях останутся врагами. Когда Меднобров ложился в кровать, он тихо молился только о том, чтобы свершилось чудо, и он избежал смерти, разделив с коготком всю свою жизнь. Его желание было таким сильным, что он всегда смотрел только на нее, исключая те моменты, когда он закрывал глаза, чтобы поспать. Несмотря на отношение коготка к Медноброву, ему казалось, что он любуется самым прекрасным произведением искусства в мире. Так шли дни. Болезнь Медноброва чудесным образом отступала. Коготок всегда знала о его мыслях и время от времени с важным видом напоминала ему: «Прошу тебя, перестань на меня так смотреть, неужели тебе больше нечем заняться?» «Пока дышу, мое единственное желание — смотреть на тебя. Для меня это самое большое счастье», — неизменно отвечал ей Меднобров. «А я ничего такого не чувствую. Знаешь, о чем я думаю?» — спрашивала коготок, пытаясь добавить как можно больше льда в голос и показать всю свою злость. «Хочу, чтобы ты ослеп». Меднобров, ничуть не удивившись, улыбался и отвечал: «В таком случае я смогу учуять твой запах». «Не дыши», — фырчала кошка. «Тогда я все еще смогу слышать твое дыхание», — был ответ. «Заткни уши», — не унималась коготок. «У меня есть еще сердце», — мягко говорил Меднобров. «Я могу почувствовать твое присутствие. Пока ты не покинешь меня, можешь делать со мной все, что захочешь». Коготок молчала. На самом деле она не хотела ничего такого с ним делать. Наоборот, она заботилась о нем, кормила его супом и давала лекарства. Также она помогала ему осторожно вытереть испачканные отваром уголки рта. Кошка ждала, пока кот уснет, отходила к стеночке и тихонько наблюдала за ним. Ее сердце наполнялось мягкостью. Она боялась этого чувства. Прижав лапы к груди, она скривилась от мучительной боли и прошептала: «Прости меня, отец, я не в силах убить его. Я скорее убью себя, чем смогу ему навредить». Однажды Меднобров проснулся и почувствовал себя значительно лучше. Он даже смог самостоятельно встать с кровати. Кот подошел к той самой стене и посмотрел на крепко спящую кошку. Меднобров почувствовал непреодолимое желание обнять ее. Только он протянул к ней лапу, как коготок проснулась и строго посмотрела на него. «Что ты хочешь сделать?» Кот засмущался, его лапа застыла в воздухе. «Я хотел прогуляться, ты не могла бы помочь мне?» Кошка не смогла ему отказать. Она встала и вывела его из пещеры, поддерживая за лапу. Известие, что Меднобров выздоровел, мгновенно разлетелось по всему королевству. Народ громко приветствовал его. Больше всего была потрясена Нежноглазка. Она не ожидала, что ее сын сможет побороть болезнь, да к тому же так быстро. Она никак не решалась прийти посмотреть на невестку. Когда Коготок только приехала, Нежноглазка была крайне встревожена. Встретившись тогда с ней, она спросила: «Ты ведь пришла убить моего сына, да?» После чего предложила выставить усиленную охрану, но Меднобров неоднократно отказывался, и ей пришлось отозвать своих солдат. Теперь Нежноглазка сожалела, что напрасно обидела невестку. Когда Нежноглазка пришла в пещеру к сыну, в комнате было пусто. Она немного прибралась в ней, после чего села на кровать и стала ждать. Вскоре Меднобров и Коготок вернулись в пещеру. Войдя внутрь, Коготок сказала: «Мы пришли, отпусти мою лапу». Когда кот отказался, кошка ответила: «Ты должен сдержать свое обещание». Так, разговаривая, они вошли в комнату, увидели Нежноглазку и остановились. Белая кошка улыбнулась и спросила: «Какое обещание?» «Он сжал мою лапу до хруста костей и не хочет отпускать», — ответила Коготок, намеренно переплетя лапы и подняв их в воздух. Нежноглазка покачала головой и обратилась к сыну. «Супружеская любовь проявляется по-другому. Ее нужно хранить в сердце». Сын послушно отпустил лапу возлюбленной и смиренно сказал: «Да, я запомню. Я больше не буду хватать жену за лапы». Нежноглазка вздохнула. «Я пришла не ругать вас, а извиниться». Меднобров с Коготком удивленно посмотрели друг на друга. «Я, наверное, правда сильно постарела», — проговорила Нежноглазка, подошла к Коготку и взяла ее за лапу. «Вся моя жизнь напоминает весы, на одной чаше которых любовь, на другой — ненависть. Я была уверена, что существуют только два этих чувства. Ради любви нужно еще больше ненавидеть, но вы отличаетесь от меня. Меднобров смог полюбить злейшего врага и стать с ним друзьями. Вместе они сделали королевство Туми сильнее. А ты смогла полюбить всем сердцем врага своего отца и стать его женой. Ты возродила его к жизни. Что еще сказать? Вы поступили правильно, что избавились от ненависти и оставили лишь любовь». Коготок молчала. Она наклонила голову и посмотрела на Медноброва. «Мама, так здорово услышать от тебя эти слова!» — сказал Меднобров. «Мне кажется, у тебя тоже получится это сделать». Он тайком подмигнул Коготку. «Я знаю, насколько трудно избавиться от ненависти. Обычно она так глубоко забирается в сердце, что ее нужно медленно выцарапывать когтями. Это правда очень болезненно». «Как ты это сделал?» — спросила мама и внимательно посмотрела на сына. «Дух горы научил меня. Помнишь, я тебе говорил, что на заднем склоне горы жил горный дух?» Рассказал белый кот и посмотрел на выход из пещеры, словно горный дух сейчас стоял там. «Это был вовсе не горный дух», — печально покачала головой мама. «А твой дедушка?» Меднобров потрясенно уставился на маму. Чернохвост так хотел завладеть троном, что однажды совершил ужасное злодеяние. «Твой дедушка пропал. Говорили, что он разбился в ущелье». Мама вздохнула. «В каждом сердце живут и демоны, и ангелы. Твой дядя впустил в свое сердце демонов. Это было ужасно. Он действительно был готов на все». «Все в прошлом», — — примирительно проговорил Меднобров. Он не хотел, чтобы мама предавалась мучительным воспоминаниям, и попытался отвлечь ее. «Я думаю, уже совсем скоро мы устроим пышную свадьбу. Мам, ты должна помочь нам». Разговоры стали приятными. Мама в конце концов улыбнулась и вышла из пещеры. Пути назад для коготка не было. Она только слушала, как белый кот отдавал приказы. 3 дня спустя по королевству прокатилась волна шумного веселья. Был проведен торжественный свадебный обряд. Веселье не утихало с утра до самого вечера. Все радовались и праздновали от души. Когда все закончилось, молодожены вернулись в свою пещеру. Когда Меднобров и Коготок остались только вдвоем, она серьезно спросила: «Ты правда хочешь связать со мной свою жизнь и прожить ее до седых волос вместе?» Меднобров остановился около кровати и ответил вопросом на вопрос: «Ты все еще не доверяешь мне?» «Я не в тебе сомневаюсь, а в себе», — ответила Коготок. «Ты, если тебя что-то сильно волнует, можешь мне рассказать. Я обязательно помогу тебе», — с готовностью проговорил Меднобров. «Ты не можешь помочь мне, я должна сама принять решение», — сказала кошка и села на кровать. «Если я хочу быть твоей женой, у меня не должно быть от тебя секретов, верно?» Меднобров кивнул и немного напрягся. «Твой отец жив». Эта короткая фраза поразила Медноброва, будто вспышка молнии. От этой новости голова у кота закружилась. Он помотал головой, дал себе легкую пощечину и спросил: «Ты шутишь?» «Разве похоже, что я шучу?» — строго спросила Коготок. «Когда мой отец победил твоего, он забрал его с собой. Он хотел убивать соперника долго и мучительно, но мой брат не хотел поступать так жестоко. Поскольку тогда Серолап был еще мал, спорить с отцом он не мог. Поэтому он обманул его и заменил пленника на другого кота, очень похожего на твоего отца. Брат остриг ему всю шерсть, чтобы никто не узнал в нем бывшего королевского сына. Он стал прислуживать Серолапу. Все думали, что он обычный слуга. Я не была исключением, пока недавно не узнала правду. Однажды я искала брата и увидела, как он кормит старого кота. Вот я его и допросила. Он вынужден был рассказать мне правду. Тогда... Как выглядит сейчас мой отец?» С дрожью в голосе спросил Меднобров. «Шерсть спутана. Она уже не такая белая, как раньше, а зубы полностью выпали». Тихо рассказала жена. «Боже мой!» — воскликнул белый кот и закрыл морду лапами. Но вдруг резко их одернул. «Почему твой брат ничего мне не сказал? В прошлый раз, когда я был у него, почему он не отдал мне моего отца?» «Да, я тоже его об этом спросила», — сказала Коготок. «Он сказал, что не может передать его тебе, поскольку это причинит вред королевству Туми. Подумай, если бы ты вернулся назад с отцом, что стало бы с твоим дядей? Смогли бы они после всего жить вместе? Кому ты поможешь? Отцу или дяде? Единственный способ вернуть домой отца — убить дядю. Ты сможешь это сделать?» Меднобров впал в глубокую задумчивость, после чего, наконец, проговорил. «Нет, никто не должен умирать. Я хочу увидеть отца». Коготок кивнула. «Но ты должен сохранить все в секрете. Когда ты окончательно выздоровеешь, мы вместе отправимся навестить его». Сердце Медноброва наполнилось приятным волнением. Он крепко обнял Коготок. На этот раз она не возражала.